Какой твой следующий вопрос, Лея Эрин? Да вот только задать его я не успела. Моего слуха коснулся хруст гравия. К нам кто-то направлялся. И, судя по уверенной поступи, этот кто-то вовсе не слуга, посмевший нарушить уединение одного из наследников. А когда услышала раздраженный голос Йена, не очень-то и удивилась. Кто же, как не он? Попыталась слезть с колен Оллера, ибо неуютно себя чувствовала в подобной двусмысленной ситуации. Да только кто мне даст уйти? Ага. Рука темного крепко сжала талию, а в моей бедной голове суматошно заметались мысли. Вообще-то Йену я тоже должна свидание, и никто не виноват, что Оллер первый успел. Судя по всему, у Светлого дела нарисовались, чем Рыжий и воспользовался, и братцу это ой как не понравилось. Так, по-моему, пора прекращать вечер. Задам вопросы потом как-нибудь. Интуиция осторожненько так шевелилась и посылала тревожные сигналы, пробуждая делать ноги в сторону дома. Только вот Олли бы еще отпустил, было бы совсем отлично. Братья продолжали ругаться. «Что происходит?» Я попыталась вклиниться в разговор, но меня перебили, да еще и закрыли ладонью рот. «Беспредел вообще, да?» «Шш, милая, помолчи пока». От этого ответа я едва не укусила от злости руку Оллера. «Хам!» «Извини, Светлый, но я успел раньше. Сережки мои, Ирианор получила мое приглашение первым». «Ну, не поспоришь, чего уж. Здесь я с ним была согласна». Кто не успел, тот опоздал, как говорится. Только вот, похоже, Йен не собирался мириться с таким положением вещей. А следующие его действия ввергли меня в состояние, близкое к панике. «Ага, а вот это мое!» Светлый провел пальцем по кулону, словно невзначай, задев и кожу, тут же вспыхнувшую от прикосновения сотней маленьких обжигающих искорок. «И предложение я отправил, как только вернулся из службы». Моя ладонь метнулась к обнаглевшей конечности Йена и оттолкнула. Паника испарилась под натиском возмущения. Они говорили так, будто меня здесь и не было, словно мое мнение ничего не значило, и свидание касалось только их. Так, ну, мальчики, я реально разозлилась. И перпендикулярно, на какой бок у вас у обоих тюбетейки? Где моя дежурная скалка? Что за... Сдержалась только в последний момент, не зарядив русским народным. Принципы вряд ли поняли, а мне потом было бы стыдно, когда немного остыло. Окончание фразы я с определенным усилием произнесла вежливо. Может, я пойду, а вы пока тут выясните свои разногласия? Ответ Оллера не подразумевал возражений. «Никуда ты не пойдешь. А Йен сейчас развернется и оставит нас. Ведь так?» Голос Рыжего звучал, ну, очень выразительно. Подозреваю, взгляд тоже был таким же. После ответа Светлого возмущение длинно вздохнуло, почесало в затылке и сказала, что, похоже, писец подкрался незаметно, пушной и страшный. И остается только смириться и получать удовольствие. Это как? Йен собирается превратить наш с Оллером тет-а-тет в свидание втроем? Тело словно облили горячей карамелью. Мысли резво унеслись в неприличном направлении, и начались конкретные проблемы с дыханием. А они что, вдвоем собираются соблазнять меня? Ведь у Оллера на уме именно такое развитие событий, судя и по условиям, на которых он согласился удовлетворить мое любопытство, и по дальнейшим его действиям. А если Йен останется? Вряд ли бесстыжего темного смутит присутствие брата. Ой, нет, ребята, я в такие игры не играю. Это будет уже слишком. Я, конечно, женщина современная и все такое, но одно дело смотреть фильмы для взрослых, и совсем другое дело самой оказаться в похожей ситуации. Оллер, пустите меня. Как можно решительнее заявила я, вцепившись в руку Оллера. «Пожалуй, мне действительно пора домой». «Нет, Эрин, не пора». Рыжий наглец перехватил мои запястья и аккуратно сжал. Сердце от услышанного совершило сальто и застряла в горле. «У тебя так быстро вопросы закончились?» «Как есть гад! На больное давит!» «Нет, конечно, у меня их воз и тележка, но на пару с Йеном, и не дай бог, на таких же условиях...» «Конечно, я попыталась настоять на своем, старательно подавляя неуместное волнение, щедро сдобренное вполне понятным беспокойством. И, конечно, твердолобый Оля не подумал отпустить». И тут сознание опять зацепилось за то, как он меня называл. Почему именно птичка? Опять мелькнуло воспоминание, как я не так давно нахально нарушала королевский указ. Но ведь на территорию поместья не пробраться. Я спросила у Оллера, а вдруг повезет и ответит. Ответил. Ага. Это твой следующий вопрос? Да сейчас нашел дурочку. Нет, быстро ответила я. Снова раздался шорох. Надо понимать, Йен явил свою сиятельную физиономию нашему столу. Еще сильнее захотелось сдернуть чертову повязку. Я же знаю, что этот серебряноглазый сейчас пялится на меня. Да еще Оллер, зараза рыжая, не нашел ничего лучше, чем прижаться ко мне, будто я собиралась сбежать. Как же сбежишь тут, когда он вцепился, как в любимую игрушку? Мои опасения оправдались полностью. Йен таки захотел поучаствовать в пикантном развлечении, предложенном Оллером. Вот же ж любители острых ощущений, чтобы у них паралич рук наступил, и сны эротические снились неделю. Переполох в мыслях занимал меня некоторое время, пока я пыталась судорожно придумать хоть что-нибудь, чтобы свалить отсюда. Пока вдруг не осознала. Так, стоп, стоп. Как мне может нравиться эта сумасшедшая идея? И почему так сладко замирает сердце при мысли о том, что будет происходить дальше? Ох, да ну что за попадос-то, а? И не подумать толком, не поразмыслить, отвлекает тут всякие. Стоп, что происходит? Я предприняла последнюю попытку повлиять на ситуацию. Хотя и так было понятно, что все пойдет по плану, задуманному этими двумя вот прямо тут, на месте. Йен, это вы здесь? Ну а вдруг у меня какой-нибудь глюк? Почему бы не уточнить на всякий случай? Ко мне еще никто не прикоснулся, а мысли уже начали путаться. Вот незадача. И веду себя, как блондинка недалекая. Да, я Эрин. Его голос стал мягким, обволакивающим. «Ты что-то имеешь против?» «Ой, родной, еще как имею. Только такая деталь маленькая, ни один из вас не желает меня слушать. И не важно, что какая-то часть сознания предвкушает непривычные приключения и волнуется. Я не давала согласия на свидание втроем. О чем и сказала. Ну, Йен же спросил?» «Да, имею». «Почему?» Мне кажется, или его вкрадчивый, безумно сексуальный голос раздался ближе. Эмоции всполошенно заметались, рассыпая по телу табуны бешеных мурашек. Я едва не заерзала, но вовремя вспомнила, что сижу на коленях Оллера, а чувствовать силу его влечения ко мне не слишком хотелось. «Потому что меня Оллер пригласил», — огрызнулась я, и тут этот вот самый его обнаглевшее высочество начал тихонечко так, очень ласково, целовать мой висок, постепенно спускаясь к щеке. Я не выдержала и рявкнула. «Да прекратите же уже, слышите?» «Я истеричкой стану с такими свиданиями, блин!» Резко отвернулась от греха подальше, и тут же мне сообщили интимным шепотом, что не прекратят, ибо хочется, и точка. А на мне серебристое кружево. Черти бы сожрали эти правила без соли и перца. Йен любезно напомнил, что я все равно должна ему свидание. Возразить не успела. «А что тебя смущает-то?» С искренним удивлением перебил Светлый. «Ну, посидим, поговорим. А если мне захочется поцеловать тебя? Думаю, Олли великодушно отвернется. Так ведь?» В голосе блондина явственно слышалось веселье. «Не, вы посмотрите на него. Офигеть, какой умный!» Возмущение и волнение переплелись в тугой клубок, где начиналось одно и заканчивалось другое, сказать сложно. А меня ты спросил, захочется ли мне целоваться с тобой после таких заявлений? Что я и не преминула высказать крайне язвительным тоном и без всякого уважения к титулам нахальных высочеств. Напросились сами и достали оба. И таки да, мой глаз остался глазом вопиющего в пустыне. «Ты хотела, кажется, что-то узнать, Эрин?» невозмутимо поинтересовался Оллер. «Или уже передумала?» С трудом сдержала истеричный смешок. «Передумаешь тут, как же, когда то и дело напоминают о моем нездоровом интересе. Ну, Леонос и Ласгален, сыграем с господами-принцами. Или таки струсим?» «Вариант первый. Узнаем что-то новое, несмотря на увертливость и хитрость братьев в ответах, из чего потом, в более спокойной обстановке, можно попытаться составить стройную картину. Однако взамен получаем массу ощущений и впечатлений на грани. При этом от обоих принцев и в их присутствии. И далеко не факт, что внимание ты будешь получать по очереди, дорогая моя. Помашем фильмом категории 3Х». При этой мысли позвоночник в очередной раз облепили горячие искорки, и мысль в голове почему-то задержалась. Так нет, стоп, вариант второй. Я сейчас передумываю, меня наверняка сопроводят домой, и я изнываю от неудовлетворенного любопытства. Зато моя девичья честь и сон остаются спокойными. Чисто в теории, потому что еще неизвестно, от чего стану маяться больше. От того, что случится, если соглашусь продолжать, или от мыслей, как бы оно было, если откажусь. Да уж, сито ее вина. Да ладно, к черту. Ну, двое мужчин, ну и что? Не раздевать же будут в самом деле. Вот до этого точно не допущу. Поцелуи? У меня все равно глаза завязаны, и я не вижу, смотрит кто-то из них или нет. Да, знаю, фиг отвернуться. Но, опять же, я этого не увижу. И смогу уговорить себя, что никто на меня не смотрит. И все-таки не удержалась и уточнила. «Йен, вы не уйдете?» «Нет». «Да кто б сомневался, а?» «Прости, хорошая моя», — чуть тише добавил Светлый с легким сожалением. «Я вижу, тебе не нравится. Но я останусь здесь и с удовольствием поучаствую в разговоре». «Не нравится, мягко сказано. Мои нервы просто в истерике от предстоящего испытания. Хотя эмоции зашкаливают, как и гормоны. Эта кодла крепко спелась и теперь устраивает мне тут локальную революцию, наплевав на здравый смысл. Последний же и обидеться может, вот как сейчас, например, и молча удалиться в неизведанные дали. Я сдалась. Итак, вперед из песней. Продолжаем спрашивать и позволять двум нахалам вести себя так, как им захочется. Дома подумаю, насколько правильно было с моей стороны такое поведение. Прислонилась к плечу Оллера, длинно вздохнула. Он вдруг погладил, и я ощутила, как его губы коснулись макушки. Поздновато меня утешать, желтоглазый обольститель. Я все равно не забуду, как вы с братцем не захотели прислушаться к моему мнению. «Хорошо», — пробормотала я. «Мне нужна информация, так или иначе». «Тогда моя очередь отвечать на твои вопросы, Эрин». Пархатный голос Йена и откровенное предвкушение в нем окончательно убедили в том, что вечер пройдет далеко не так невинно, как могло бы показаться. Светлый настроен не менее решительно, чем его брат. Нравится ли мне это? Какой-то части меня, да, несомненно. Решительные мужчины всегда привлекали. Но та, которая всегда считала себя здравомыслящей, и способный думать, невзирая на всякие отвлекающие моменты, умеющий анализировать и только потом уже что-то делать, категорически протестовала против происходящего. Ибо идея красиво сдаться настойчивым принцам казалась ужасно привлекательной. Так, ладно, вопросы, Эрин. Давайте вернемся к насущному. Прокрутила в голове информацию, уже полученную от хитрого Оллера. Невестой обязательно должна быть девушка с нежноцветными волосами. И выбор жениха происходит только во время игр. Что мы с этого имеем? Кто придумал такие мудреные условия и зачем? Естественно, забывшись, озвучила оба вопроса. И, конечно, зря надеялась, что Йен не обратит внимания на мою оплошность. Угу, такому дай палец, руку по локоть оттяпает. Как же? Отступать поздно, и я подтвердила, что да, таки два вопроса. Ответил Светлый в духе своего братца, чуть не заставив меня зарычать. Но хоть узнала еще кусочек информации. Всплыли лесные и какое-то проклятие. Я переполошилась. Черт, надеюсь, не вляпалась в оное всеми конечностями. Вот уж не хватало. Попаданка, да еще имеющая отношение к проклятию. Фи, банальнее некуда. И да, я же говорила, не собираюсь спасать ни мир, ни отдельно взятых его жителей, чтобы не гласило это проклятие. Естественно, я возмутилась беспределом Йена и его ответами, но меня нагло проигнорировали. Досада переплелась с волнением, а когда я услышала голос светлоглазого принца, проникновенный и такой нежный, сердце решило окончательно поселиться в районе пяток, а возмущение очень быстро признало, что оно неправо. «Эрин!» – протянул Йен, и мои кости размягчились до состояния желе. «Моя очередь получать плату. Давай руку». Я не стала задавать глупых вопросов и молча протянула. От неизвестности в желудке словно кто-то водил кусочком льда. Когда Йен взял мою руку, от прикосновения по коже как будто разбежались слабые электрические разряды. «Ой!» Сначала по нежному запястью легонько провели пальцем, оставляя огненный след. А потом там же оказались губы и язык брата Оллера. От мягкой щекотки я резко выдохнула. Перед глазами кружились серебристые звездочки. На коже цвели узоры, выплетаемые Йеном, от которых горело уже все тело. Теперь я понимаю, что чувствует кусочек масла на сковородке, потому что я ощущала себя примерно так же. Шевелиться не хотелось, возмущаться тоже. Хотелось просто наслаждаться моментом, и чтобы Йен не останавливался. Вот как почую, что у меня здесь чувствительная кожа. Хотя в прошлой жизни запястье не относилось к моим самым эрогенным зонам. А вот тут поди ж ты. Или это просто Светлый такой опытный? Моя рука дрогнула. Йен и не думал отрываться, а я уже в астрал выпала, почти забыв, где нахожусь и ради чего вообще все затеялось. Внизу живота свернулась обжигающая горячая змея, время от времени покусывая и вызывая тягучую боль. Вместо крови полыхал коктейль Молотова или чего покруче. С губ рвался стон, сдерживать который почти не осталось сил. Так, стоп, пора прекращать безобразие. Йен, хватит! И голосок такой хриплый, все и без слов понятно. Тебе же нравится. Он, наконец, оставил мою руку в покое, но ненадолго. Разгоряченной влажной кожи коснулось прохладное дуновение, и все волоски на теле встали дыбом. Стон все-таки сорвался с моих губ. И такой томный, что сомнений в моем состоянии, если таковые, конечно, у кого-то имелись, уже не осталось. Не то слово нравится. Боже, ведь они толком-то ничего еще не сделали. Один просто поцеловал, а второй вообще только руки коснулся. Однако я уже на все согласна. Здравый смысл упал в глубокий обморок, а остатки застенчивости давно пребывали в затяжном ступоре. Мысль о том, что все происходит не с одним, а с двумя мужчинами, уже не вызывало такого острого смущения, как раньше. Я потихоньку приходила в себя. Пока братья беззлобно припирались, отметила, что Йен решил побыть душкой и простить мне необдуманно высказанный второй вопрос. Если думал, что я растаю от благодарности, глубоко ошибается. Предстоял следующий раунд вопросов-ответов, только уже с двумя принцами. И я не питала иллюзии, что меня ожидает дальше. Их высочество смелели с каждой минутой. Жару в мои эмоции добавил вредный Оллер, прижавшись щекой к виску. «Тогда моя очередь», — натурально мурлыкнул он, ну, чисто наглый рыжий котяра. «Что ж, продолжим».